10 и 11 августа в Нанхунском химическом объединении молодежной проходила научно-техническая конференция работников химической промышленности страны по инициативе Конфедерации науки и техники Кореи. В ее работе приняли участие научные и инженерно-технические работники, преподаватели, докторанты и местные работники областей науки, просвещения и химической промышленности. Авторам отличных статей вручили дипломы и соответствующие премии.